Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Одна из главных тем западных СМИ – это вывод израильской армии из сектора Газа. Пишут, что Израиль фактически прекратил активную фазу операции. Вот, но операции против Рафаха и обострение с Ираном остаются в повестке. Вот что пишет «Гардиан». Решение о выводе дивизии израильской было принято на фоне начала нового раунда переговоров о перемирии. И освобождение заложников воспринимается как положительный сигнал, который может поспособствовать успеху переговоров. Между тем, в самом Израиле многотысячные акции протеста. Израильтяне недовольны правительством Нетаньяху. Вчера было полгода, как началась вот эта операция против боевиков, которые располагались на территории Палестины. И последний опрос показывает, что менее трети израильтян удовлетворены результатами военной операции в Газе спустя полгода после ее начала. Но опять же, некоторые западные СМИ пишут, что Нетаньяху сливают. Как могут слить в дальнейшем Зеленского? Ну да, судя по всему, все-таки вот такие вот жесткие, так сказать, какие-то окрики и давление из Америки, какое-то действие, значит, возымели, в том числе на фоне вот этого удара по иранскому консульству, потому что, ну, втягиваться сейчас вот накануне выборов в какую-то крупную войну с Ираном или что-то американцы не хотят, да и вообще, насколько я понимаю, не хотят. Да, ну а помощь Израилю тоже впрок вроде как не пошла, да, так сказать, что они порешали все задачи, чтобы даток нет. Ну и Израиль, Нетаньяху конкретно, явно портит картинку предвыборную Байдену, мы об этом уже говорили достаточно подробно, вот, но и они вот, так сказать, серьезно как бы, да, давят на него, и, видимо, на этом фоне, да, вот происходят, значит, попытки поиска там мирного регулирования, там, переговоров и всего остального. Но самая большая проблема состоит в том, что, во-первых, это вовсе не означает полной остановки военной операции, вот, и не видно, где здесь компромисс-то, в чем он состоит, да. Вот. А самое главное, что вообще это не решает на будущее этой проблемы. Ну, то есть, можно сказать, что проблема палестинцев решена? Нет, не решена. Можно сказать, что проблема в отношениях между Израилем и Ираном решены? Нет, не решены. Можно сказать, что у Израиля больше нет проблем с арабскими странами? Ну, нет, это не так. Кстати, по итогам, я думаю, что ситуация вокруг Израиля, как бы и самого Израиля на Ближнем Востоке, она скорее стала хуже, чем лучше. Несмотря на то, что, конечно, Израиль, так сказать, нанес, судя по всему, серьезный ущерб палестинцам в секторе Газа, я имею в виду не гражданские жертвы, которые сами по себе являются неприемлемыми, их огромное количество, вот, но я имею в виду в том числе и военную инфраструктуру, да, значит, что-то там такое Израиль сделал, вот, но, во-первых, даже эту проблему с военной инфраструктурой, значит, палестинцев он до конца не решил, вот, а попутно уничтожили, значит, тысячи и тысячи безвинных людей, включая женщин, детей, стариков, вот, и скорее, как бы, да, вот, и положение Израиля на Ближнем Востоке и в мире в целом, и его имидж, он стал хуже гораздо, чем был до этого момента, то есть сказать, что Израиль решил все проблемы, ну, это нет, да. Он, по крайней мере, попутно создал целый ворох других, которые тоже будут тянуться неизвестно сколько. И действительно, что касается Нетаньяху, самое простое – это взять все, свалить на него. Вот это ровно то, о чем я говорил, так сказать, в случае с Украиной и Зеленским. Ну, вот точно так же, так сказать, да, взять и попробовать вот часть, по крайней мере, этих негативных последствий убрать или, скажем, хотя бы снизить, и свалив все на Нетаньяху. Вот скажешь, что все это он, вот все это он неправильно все делал, так сказать, мы ему говорили, а он слушать не хотел, ну, такой вот он балбес, как бы, да, вот ничего он не понимает, вот, надо его, значит, отправить в отставку, а еще лучше под суд, вот, и тогда вроде как, так сказать, взятки гладкие, типа того, давайте с нуля начнем, значит, дальше решать наши вопросы. Вот, но я думаю, что, во-первых, Нетаньяху тоже так вот просто вот он сдаваться, судя по всему, не собирается, но суть даже не в нем, там рано или поздно все равно он уйдет, да. Суть в том, что, на мой взгляд, вот эта операция израильская, она настолько осложнила ситуацию как бы, в отношениях значит, на Ближнем Востоке, что она будет аукаться еще очень долго. Вот, и сказать, что они там все это решили, и сказать, что этот головняк, так сказать, да, что эта головная боль, как бы она значит, ликвидирована, ну, совершенно нет. Да. И даже многие вещи стали, так сказать, еще хуже. И что там дальше с этим Израилем и палестинцами делаете тем же американцам, независимо от того, кто там придет президентом, ну, тоже не очень понятно. И вообще, что дальше Америке делать с Израилем? Вот Нетаньяху, не Нетаньяху, непонятно. Вот новое такое обострение, да, оно может вспыхнуть в любой момент. И решения не видно, потому что Израиль на признание палестинского государства не согласен, вот, на выполнение резолюции Организации Объединенных Наций не согласен. Вот, ну и что дальше? Дальше или его прикрывать до бесконечности, вот, а тут вот какой-нибудь Нетаньяху очередной возьмет, да вот что-нибудь такое учудит. Вот, а ему еще подыграют тоже какие-нибудь террористы, потому что все-таки все началось действительно с атаки этих террористов. Да? В общем, короче говоря, сказать, чтобы этот клубок развязался, вообще даже близко он не развязался, мне кажется, он даже затянулся еще туже. Да? И теперь вот в любом случае, видите, они, так сказать, тоже хитро ударили по иранцам, теперь говорят, давайте эти самые переговоры, а иранцы уже обещали, значит, ответить, они не могут не ответить. В общем, такая вот какая-то вот дурная сказка про белого бычка, только про белого бычка было достаточно мирно, а здесь, в общем, все достаточно жестоко, кроваво и бесконечно, самое главное. А получается, ситуация вокруг Израиля, вокруг Палестины, она вот на конкретной фигуре, на премьере Нетаньяху завязана, либо, ну, все гораздо шире и сложнее. Вот этот клубок, который он затягивается, это он затягивается руками Нетаньяху, потому что вот вывели они войска, якобы там, чтобы переговоры проще шли, хотя сегодня Хамас опроверг сообщение о достижении прогресса на переговорах в Каире по освобождению заложников. И следом министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир, который входит в правящую коалицию, говорит, что Нетаньяху не сможет оставаться на своем посту, если примет решение закончить войну без проведения масштабной операции в Рафахе, то есть без тотальной зачистки Палестины. Вот, получается, у Нетаньяху патовая ситуация, на нем все висит. Да не, ну Нетаньяху сам себя в эту ситуацию тоже загнал, потому что как бы, вроде как он начал, ему надо было побеждать однозначно и быстро. Вот, он не смог этого сделать, да. И теперь ясно, что все, так сказать, всех собак повесили на него. Вот, но смысл не только в Нетаньяху, это вот сейчас мы там вот осматриваем сектор Газа, Рафах, так сказать, и прочее-прочее. Смысл в многовековой вражде евреев и арабов. Вот, собственно, и все. Куда ее деть, совершенно непонятно, да. Можно ли с ней вот как-то жить? Ну, наверное, можно было бы жить, если бы, опять же, вот не вот эта вот пресловутая Палестина, вот, которая, мне кажется, даже многим арабским государствам поперек горла, да, потому что они, ну, как бы не знают, что с ней делать, а это совсем не обращать внимания на это нельзя, вот, воевать за это они тоже вроде как не хотят, потому что надо сказать, что вот сейчас, вот, между прочим, к вопросу об арабском мире, об исламском мире, ну, скажем так, арабский мир предал палестинцев, давайте называть вещи своими именами. Много-много было слов, так сказать, много-много этих самых каких-то заявлений, а в конечном-то итоге вообще никто ничего не сделал. Но вот иранская Хизбалла что-то там такое делает, а вот суннитский-то арабский мир, как бы, да, он ничего не сделал, вообще ничего не сделал. Ну, то есть сказать, что мы там что-то такое, так сказать, они вот произвели хоть какие-то движения, ну, кроме криков всевозможных и кроме, так сказать, всяких разных политических заявлений, ничего практически такого серьезного, ну прям такого настоящего сделано не было. Если честно, это вот вызов всей вот исламской умме, что называется, да, как они сами себя называют, всему этому исламскому сообществу и арабскому миру, как бы, да. Ну вот посмотрите, как бы, да, эти Израиль, как бы, да, он просто танковыми гусеницами там раскатал, как бы, да, тысячи и тысячи палестинских детей, ваших, так сказать, единоверцев и ваших, что называется, так сказать, единокровников, да. Ну и что вы сделали? Ну, в общем-то, ничего. И что-то делает только Иран, при всем при том, что Иран-то это шиитское государство. Понятно, что это ислам, как бы, да, но между суннитами и шиитами существуют достаточно, так сказать, такие значимые с их точки зрения разногласия, которые, между прочим, даже иногда приводили к вооруженным конфликтам между суннитами и шиитами. Вот, но и в итоге-то, кроме Ирана, вообще никто ничего не делает. Вообще, и Иран тоже очень сдерживается, да, по этому поводу, но кроме него вообще никто ничего не делает, кроме политических осуждений, ну и определенных таких движений недружественных по отношению к США, вот, никто практически никак этим палестинцам не помог. Вот, и, в общем, что с этим вопросом делать дальше, не очень ясно. Но вот что могло бы быть что могло бы, так сказать, примирить Израиль там, с арабским этим миром, это вот признание палестинского государства, хотя бы в рамках этих самых резолюций ООН. Но они не хотят этого делать. Не хотят этого делать и десятками-десятками, так сказать, лет уже после, я имею в виду после, так сказать, образования Израиля, вот, после Второй мировой войны. Вот, и это становится напряжением. Таким напряжением, которое там, как бы, так сказать, они не могут не замечать это, условно говоря, там, мусульмане там, всего мира и арабские страны. Но и делать тоже ничего не могут или не хотят, там, трудно сказать, да. По крайней мере, ничего такого не происходит. И вот в итоге, да, сейчас все клинится на фигуре Нетаньяху, но в общем и целом, как я уже сказал до этого, что конфликт не стал проще, потому что его, почва этого конфликта никуда не делась. Да, почва, так сказать, этого конфликта – это нежелание государства Израиля признавать право палестинских арабов, палестинцев да, на создание собственного государства вот, на территории бывшего, так сказать, бывшей британской колонии, как бы, да, которая получила независимость по решению Организации Объединенных Наций, там была поделена, ну и вся вот эта история. Да. Вот, вот всю эту историю Израиль отрицает. Вот отрицает уже много десятков лет, как бы, да, помогает отрицать ему эту историю, в первую очередь, США, потому что, конечно, если бы не политическая, экономическая там, и военная поддержка США, так сказать, наверное, бы они все-таки съели бы Израиль уже давно. Вот. Но, тем не менее, помогает, да, помогает, вот, и это существует. Как это разрешить, никто толком сказать не может. Вот Нетаньяху попытался полностью, как бы, да, уничтожить всех в секторе Газа, но даже это пока у него не получилось, хотя прошло уже полгода, и превосходство израильской армии вроде бы очевидно, и американская помощь тоже есть. Вот. Но тем не менее, вот, по тем или иным причинам он не смог это сделать. Да? Вот. А есть еще, так сказать, западный берег реки Иордан, вот. Есть еще, так сказать, там, и другие там всякие территории, вот, и так далее. То есть это, ну, все равно никуда не денется. Да? И вот, тут по-другому, кроме как выполнить резолюцию ООН, решить это невозможно, и все бы, может быть, выдохнули, да, и вздохнули бы. Но Израиль этого категорически, так сказать, не хочет делать, и все. Да, но помощь есть американская, но, возможно, не в тех объемах, на которые рассчитывает еврейское государство. На словах пока и Байден, и Блинкен осуждают то, что в последнее время творил Израиль на палестинских территориях. Но у США сейчас другая головная боль, она все сильнее и сильнее. Это взаимоотношения между Соединенными Штатами и Китаем с визитом достаточно продолжительным в Поднебесной сейчас министр финансов США Джанет Йеллен. И достаточно резкие заявления предупреждения сделала, находясь в Китае. Туда, кстати, прилетел наш глава МИД Сергей Лавров, тоже на переговоры. Но параллельно это идут переговоры, вряд ли они будут пересекаться, тем более ведомства разные. Тем не менее, глава Минфина США Йеллен заявила, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку России в украинском кризисе, иначе, цитирую, иначе их ждут последствия. Вот такие угрозы. На угрозу уже ответил сдержанный китайский МИД. Он сказал, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Пекина и Москвы. Сотрудничество не должно быть ограничено. Но, тем не менее, одним из итогов визита, возможно, станет некое подписание соглашения между Вашингтоном и Пекином по борьбе с незаконными финансами. Опять же, об этом Джанет Йеллен заявила. Послали, наверное, не самого весомого, да, из Белого дома человека давить на Китай. Но, тем не менее, Йеллен, она же про финансы знает все. Она до этого возглавляла Федеральную резервную систему США, аналог нашего Центробанка. Сейчас финансами американскими заведует. Вполне возможно, какую-то папочку привезла в Пекин. Вот. Ну, судя по реакции китайского МИДа, не возымело действия. Наверное, привезла. И наверняка привезла. И я думаю, что там могли быть разговоры, в том числе и для нас, не очень приятные. Вот, потому что периодически у нас возникают проблемы и с китайскими банками, и с китайскими компаниями. Вот. Но, тем не менее, пока принципиально позиция Китая остается прежней. Как бы, вот, отношения США – это одно, отношения с Россией – так сказать, это другое. Вот, и ну, так вот демонстративно поддаваться на давление Соединенных Штатов Америки китайцы не будут. Я думаю, не исключаю, что как бы, тоже тут чисто политический момент. Возможно, Йеллен приехала тоже пугать Китай значит, возможностью победы Трампа. Вот, мол, Трамп победит, так сказать, тогда вообще у Китая будет совсем плохо, поэтому давайте вы нам немножко подыграете сейчас. Вот, а мы там у себя на выборах скажем, что мы прогнули китайцев, как бы, да, и вот, во-первых, а во-вторых, покажем, что мы тоже, как бы, да, к Китаю жестко очень относимся, что мы можем, как бы, это делать, вот, потому что, ну, борьба с Китаем – это главная тема Трампа, вот, ну, с экономической точки зрения, не с политической, а с экономической, вот, вообще политические вещи, мне кажется, Трампу вообще до лампочки всякие идеологические, ну, тем более, что и, честно говоря, идеологии этой в Китае практически не осталось, кроме красных флагов, на мой взгляд, там нет никакого, так сказать, ни социализма, ни коммунизма уж тем более, вот, но, так сказать, так или иначе, может быть, конечно, это не проговаривалось настолько только грубо, вот, но я не исключаю, что вот это подписанное, наверное, не подписанное соглашение в Вашингтоне перед выборами тоже попытаются подать именно в таком свете. Вот, мол, смотрите, мы тоже занимаемся проблемой Китая, мы можем давить на Китай, так сказать, китайцы нас слушают. Вот, например, мы подписали вот такую-то, так сказать, секую-то бумажку. Вот, поэтому вот эти претензии Трампа на то, что он один защищает Америку, вот, от китайской экспансии, от китайской, так сказать, экономики, вот, они ни на чем не основаны, вот, и тра-та-та-та-та-та. Я, кстати говоря, думаю, что в определенной степени этим же обусловлены вот такие вот довольно демонстративные шаги демократов по поддержке Тайваня. И тогда вот это вот и Нэнси это летала, так сказать, и еще там другие всякие летали, как бы, да. Это один из, мне кажется, один из факторов чисто внутриполитический. Есть и внешнеполитический, конечно, большой, но есть и внутриполитический. Показать, что вот, мол, вот Трамп тут рассказывает, что только он один готов и может защищать американскую экономику от злых китайцев, а вот это не так вовсе, да. Мы тоже тут все защищаем и прочее, прочее. Вот такие дела. Но кроме вот этой вот всей вот этой вот политвыборной, так сказать, ситуации, ну, конечно, есть ситуация вовлеченности Китая вот в эту вот долларовую, огромную долларовую мировую финансовую систему, что, собственно говоря, и является одной из главных причин зависимости там практически всего мира от американцев. Главная их сила не в авианосцах и не в ракетах. Она действительно в долларе, с одной стороны, а с другой стороны, вот в огромной системе массовой культуры и массовой информации, которой американцы охватили весь мир. Вот, и я думаю, что вот это и есть главная система, главная, так сказать, главная их сила. Вот, ну, поэтому китайцам приходится, и они будут вести какие-то переговоры с американцами. Что касается ущерба для России, ну, я не думаю, что китайцы пойдут на какое-то серьезные какие-то уступки, вот такое выполнение прямого диктата. Вот, но еще раз повторяю, периодически разные там проблемы американцы создают, и китайские компании и банки, уж я не знаю, там, вольно или невольно, вынуждены, так сказать, или нет, но они создают тоже, так сказать, косвенные проблемы и для нас, и это тоже факт. Это тоже факт, от этого факта, так сказать, трудно будет куда-то уйти. Ну, не только в Китае создают проблемы, но мы их совместно с нашими партнерами решаем, и еще к заявлениям китайского МИДа о словах Джанет Йеллен о рисках санкций конкретно для китайских банков за помощь России. Вот представители МИДа КНР сказали, что сотрудничество России и КНР не должно быть нарушено и ограничено. А в самих США рейтинг президента действующего Джо Байдена растет. Пошли рейтинги на поправку. По общенациональным опросам он отстает от Дональда Трампа всего на 1% пункт. Это минимальное отставание с января. Вот. Улучшаются позиции в ключевых штатах, которые решают исход этой гонки. Но, правда, эксперты делают акцент на то, что в этот рейтинг, кроме Байдена и Трампа, еще попал третий кандидат, Роберт Кеннеди-младший. И считается, что он как раз у Байдена, вернее, у Трампа немножко отбирает голоса. Вот. И поэтому, в общем, как бы, ну, такой нерелевантный был опрос. Если бы просто двое, то было бы отставание Байдена от Трампа побольше. Но все же, вот американские телеканалы каждый день показывают своего президента, который не знает, куда идти, который не может двух слов связать, который уже был и греком, и ирландцем, сейчас он был пуэрториканцем, там какой-то пуэрториканской он, значит, общине воспитывался. Кроме мороженки его больше ничего не возбуждает. Но опросы показывают, что они видят всю эту телевизионную картинку, да, видят, что это недееспособен их, можно сказать, лидер. Все равно достаточно высокий рейтинг. Более того, отставание от Трампа сокращается. Чем объясните такой феномен, если это феномен? Я немножко еще пару слов буквально по китайцам добавлю. Да, я думаю, что американцы еще давят вот на что. Китайцы, в принципе, экономически, так сказать, страдают от всей ситуации, связанной с войной на Украине, как бы, и они не скрывают того, что они хотели бы переговоров, они хотели бы какого-то компромисса. Вот они и нам, в принципе, это говорят достаточно открыто. Поэтому на эту тему тоже американцы могут на них давить, да, и убеждать их в том, что вот, ну, надо как-то Россию подтолкнуть к этому. То есть, да, наверное, значит, такой вот победы Украины не будет, естественно, вот, и Россия, она стоит на ногах крепко, но одновременно с этим, как бы, да, если вы хотите в дальнейшем торговать с Европой и все такое прочее, надо бы, так сказать, как-то Россию подталкивать к переговорам. Я не исключаю, что, вернее, не то, что я не исключаю, я абсолютно уверен, что вот такая работа американцев с китайцами ведется. Насколько они там на это ведутся, вот, сами китайцы, я не знаю, вот, но то, что они хотят переговоров, это однозначно, вот. По поводу, так сказать, этого, как его, Рейтингов Байдена, Байдена, Шмайдена, да. да, трудно сказать. Я думаю, что там может быть просто, ну, какое-то бесчисленное количество манипуляций. Еще раз говорю, все эти рейтинги, вот когда были выборы Трампа и Хиллари Клинтон, когда абсолютно все социологи, американские крупные социологические агентства, там, авторитетные, там, с именем, стопроцентно гарантировали победу Хиллари, а выиграл Трамп. После этого, мне кажется, ну, вообще эту предвыборную американскую социологию можно было закрывать. Вот, она совершенно манипулятивная, это было очевидно. Вот, что сейчас происходит, трудно сказать, я не знаю. Да, может быть, действительно есть какой-то сезонный подъем, может быть, действительно, значит, опрос не очень, значит, такой корректный, потому что туда включили этого Кеннеди. Но вот, на мой личный взгляд, пока серьезных поводов для подъема рейтингов Байдена, если это не спекулятивная, какая-то манипулятивная тема, их нету ни в экономике американской, ни во внутренней политике, ни во внешней. Вот, я не исключаю, что это просто такая работа политтехнологов по изменению общественного мнения. Да, изменение общественного мнения. И на этой неделе вроде как планируют в Конгрессе США рассмотреть в очередной раз проект закона, предложенный Байденом, в котором в том числе включено 60 миллиардов долларов военной финансовой помощи киевскому режиму. Но пока документ завис. Мы сейчас уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там почти 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Переходим к другой теме. Помните, Сергей Александрович, совсем недавно у нас на самых верхах обсуждалась тема пересмотреть международные договоры, которые в нашу сторону они не работают, вот, а мы должны их соблюдать. Вот, и выйти из тех, которые нас не устраивают. И тут вот один из договоров, достаточно важных, он, что называется, самоустранился, похоже, да, все к этому идет. Это договор об обычных вооружениях, вооруженных силах в Европе. В конце прошлой недели президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал внесение в парламент законопроект о приостановлении действия ДАВСЕ. И Эрдоган подписал указ о выходе из этого договора уже с 8 апреля, с сегодняшнего дня. В марте, напомню, польский Сейм утвердил приостановку ДАВСЕ. Чехия решение такое в августе 2022 года, но Россия в 2007 еще году в ответ на расширение НАТО ввела мораторий, вот, а в мае 23-го денонсировала этот договор. Насколько это важная история? Ну, по тексту было понятно, что там, значит, контролировать, не превышать там количество, значит, бронетехники, ударных сил и так далее и тому подобное. Но вот одна страна за другой этот договор расторгают. Вот последний шаг – это, значит, Эрдоган. Говорят, якобы, чтобы подготовить благоприятную почву для встречи с Байденом. Вот такие выводы делают аналитики, туркологи. Ну, я не знаю, просто он по факту перестал работать. Вот, когда-то это имело значение, да, тогда, когда, так сказать, мы пытались все соблюдать какой-то баланс сил, да, ну а расширение НАТО поставил на этом крест, вот в чем дело. Да, то есть говорить уже, ну, то есть, условно говоря, мертвые вот эти договоры поддерживать, сохранять, видимо, просто не имеет смысла. Вообще вся ситуация, как бы, с безопасностью, включая нынешний конфликт на Украине, является следствием расширения НАТО. Вот весь рост напряженности в Европе, он вызван одним. Он вызван расширением НАТО, вот, которое последовало за распадом Советского Союза. Вот, но, в принципе, на самом деле, ничего такого обязательного в этом расширении не было. То есть, грубо говоря, можно ли было бы жить без расширения НАТО после распада Союза? Да, можно. Да, можно. Если бы, как бы, натовские политики, в первую очередь американцы, отнеслись бы к этому более ответственно, ну или, скажем так, если бы европейские политики там тогдашние понимали, что тупое следование американским амбициям приведет к войне в Европе, что, собственно, сейчас и происходит, да, вот, то если бы они это поняли, если бы они сказали, нет, ну вот то, что Советский Союз распался, так сказать, это для нас хорошо, Германия объединилась, это для нас хорошо, вот эти все страны, так сказать, бывшей Восточной Европы, значит, стали, так сказать, капиталистическими, там, ну, если вернуться в ту эпоху, это все замечательно, вот теперь советские, постсоветские республики, мы с ними тоже можем сотрудничать, торговаться, вот, но давайте так, для того, чтобы не создавать в Европе опасность новой войны, мы не будем расширять НАТО на восток и вообще вот эту активность всякую вот заморозим. Вот могла ли быть такая жизнь? Ну, теоретически могла. Поэтому, опять же, когда вот начинают там Россию обвинять там и в том, и в этом, и в пятом, и в десятом, ну, вспомните хронологию. Нельзя же так вот, ну, взять и вот рассматривать все, условно говоря, и мы рассматриваем с того момента, с которого нам хочется рассматривать, да. Вот я включил, так сказать, телевизор там, условно говоря, позавчера, вот с этого момента для меня началась там мировая история. Вот, но мировая история началась не тогда, когда ты включил телевизор, и не тогда, когда ты научился читать, так сказать, там, или, условно говоря, перестал там писаться в штаны. Вот она началась раньше. Вот, и поэтому здесь для того, чтобы понять причины и следствия, да, ну, а также для того, чтобы понять, вот, а что делать дальше, там, да, вот, надо все-таки эту хронологию событий знать, как минимум. Еще раз повторю, насколько я понимаю, там, условный там, Горбачев, как бы его там не обвиняли в том, что он там агент ЦРУ и прочее, прочее, вот, ну, понимал он, не понимал, не знаю, но, по крайней мере, он, видимо, дал возможность... захватить себя всяким иллюзиям насчет того, что вот возможно какое-то такое другое мирное, так сказать, сосуществование без вот этого там, без вот этой, так сказать, жесткой конфронтации. И теоретически, да, шанс у этого был. Вот как этот шанс мог реализоваться? Ну вот не расширялось бы НАТО на восток. Кстати, если с позиции, так сказать, более силовой посмотреть, оно бы не расширялось на восток, если бы, уходя из Восточной Европы, мы бы заключили какие-то соглашения, которые бы в качестве баланса, да, сохраняли бы наши военные базы в Восточной Европе. И не было бы никакого расширения НАТО на восток. Но вот Горбачев, а за ним Ельцин, вот, решили как бы, да, вот взять и подарить все, что можно подарить. И просто так вот раздать. Ну и надеяться на то, что наши, так сказать, партнеры с другой стороны, вот они проявят, значит, понимание, благодарность в том числе, да, и стремление к миролюбию и взаимного выгодного партнерства. Вот оказалось, что это полная чушь собачья. В принципе, для того, чтобы понять, что это чушь, значит, не особого таланта не надо было. Вот. Но, на мой взгляд, эти руководители тогдашние, они были в плену, в том числе собственного тщеславия, так сказать, в плену борьбы за власть там, и всего остального. Вот. Но, ладно, там наши руководители. У Запада был шанс, на самом деле, я не знаю, но если не на вечные времена, то лет на 100 гарантировать Европе бесконфликтное существование. Каким образом? Вот таким образом, да, значит, удовлетворившись самим фактом распада Советского Союза и ухода Советского Союза из это самое, из Восточной Европы сначала, а потом распада, да, но при этом заморозив военную активность. И таким образом вопрос безопасности был бы, так сказать, гарантирован на долгие-долгие-долгие годы вперед. Но они этого не сделали. И ответственность здесь в первую очередь, так сказать, на, мне кажется, даже не столько на американских, столько на европейских политиках. Почему? Потому что американцы, о чем я много раз говорил, они решили, что если вот такая штука будет, вот такая вот, такой вот рай на земле наступит, тогда они потеряют свою власть над Европой. Тогда они потеряют свое влияние над Европой, и рано или поздно встанет вопрос вообще о выводе американских войск из Европы. И тогда все, так сказать, да, и тогда вообще, может быть, даже все глобальное, как бы, вот это господство США, оно зашатается, потому что Европа начнет о себе много думать. Вот они навязали Европе новую холодную войну, сначала новую холодную, а теперь она как бы практически балансирует на грани горячей. Вот, это ясно. Но американцы, да, безответственно поступая по отношению ко всему миру, тем не менее считали, что вот так вот они преследуют собственные интересы. А вот европейцы, на европейских политиках в первую очередь лежит, значит, ответственность за все эти вещи. Потому что если бы они посмотрели вперед, они поняли бы, что вот такая постановка вопроса, она приведет к новой войне на континенте. А эта новая война на континенте, она опять не затронет Америку, так сказать, или может не затронуть Америку, но разрушит Европу. Вот тогда надо было думать вот на эту самую тему. Вот они решили на эту тему не думать, и НАТО стало просто, значит, хапать все, что можно хапнуть, в итоге залезло и в постсоветские республики, что уж вообще однозначно обещало не делать когда-то, да, вот и Горбачеву, и Ельцину, кстати говоря, тоже в свое время об этом говорили, и в итоге кончилось все тем, вот, значит, что мы и имеем сейчас, вот, ну, а возвращаясь там к теме, значит, договоров там и прочее-прочее, ну, в этой ситуации, к сожалению, так сказать, многое из того, что когда-то гарантировало баланс сил, ну, стало просто неактуальным, бессмысленным, так сказать, и умерло само по себе. Да, умерло. Ну и про политиков, которые выстраивали взаимоотношения с Россией на взаимовыгодных условиях, а потом пришли люди, которые все это разрушили буквально в ноль. Вчера был юбилей бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Шольц его поздравил. На что Шольц ответил, что нынешняя власть немецкая перестала заботиться о трудящихся слоях населения, призвала уйти руководство страны в отставку. Ну, такой совет... Шрёдер дал... ответил. Шрёдер, да, да. Шрёдер ответил, что давайте, ребят, собирайте чемоданы, вы уже тут наворотили. Ну, я условно говорю, наворотили. Нужно думать о Германии, да, а не каких-то геополитических выгодах за океаном, который все навязывает все той же бедной Европе. К другим новостям, ну, любимый вами искусственный интеллект продолжает шагать по планете. Премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что власти выделят почти 2 миллиарда долларов американских, в канадских это больше будет, на развитие искусственного интеллекта, в частности, на стартапы, которые развивают, значит, вот этот искусственный интеллект на предприятиях в сельскохозяйственных, социальных сферах. И другая новость пришла радостная. Всемирная организация здравоохранения запустила новый чат с искусственным интеллектом, который отвечает на самые злободневные вопросы по здоровому образу жизни. С этим виртуальным ассистентом, там такая девушка, я так понял, скомпилирована из разных рас, из разных наций. Вот. И с ней можно задать вопрос, в том числе на русском. На русском тоже есть ссылочка «задать вопрос», и она ответит там, почему плохо курение, почему то плохо, почему то хорошо, как правильно питаться и тому подобное. Это первый такой сервис, основанный на искусственном интеллекте, который ВОЗ запустила. Называется она SARA. Вот. Ну, аббревиатура такая SARA. Вполне возможно, если импортозаместить, наверное, какая-нибудь Маша тоже могла бы давать какие-то умные советы, ну, на сайте, например, нашего Министерства здравоохранения. Так или иначе, еще одни помощники, в том числе в медицине и по другим сферам, все больше и больше. Опять это все идет основа на искусственный интеллект. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Но эксперты говорят, что ну, пока это только увлечение. Дальше будет видно, что дальше, какое развитие он получит, этот искусственный интеллект. Ну, вот еще раз говорю, мы вот тут довольно интересно на эту тему поговорили с Игорем Ашмановым, да, в субботу была программа «Традиция», тот, кто хочет, может, так сказать, ее и на сайте Вести ФМ, и на моих каналах там прослушать, вот, ну, и одна из главных проблем состоит, во-первых, в том, что, ну, с рисками пока никто не работает, в том числе вот у нас есть концепция развития искусственного интеллекта, цифровая концепция, цифрового, так сказать, технология, но там вообще не прорабатываются никакие риски, они даже там не обозначаются, вот, а уж там не говоря о том, чтобы там что-то придумать для того, чтобы от них там обезопаситься, да. Хотя этих рисков множество, и в частности, они уже вокруг нас, например, в виде мошенников там и всего остального. Вот, с одной стороны. С другой стороны, есть ситуация пузыря. Вот как раз вы сказали, обратили внимание на то, что вот канадский премьер обещал 2 миллиарда долларов, да, на все эти дела. Есть ситуация надувания пузыря искусственного интеллекта, под который будут получать ассигнации, так сказать, возможные ассигнования, прошу прощения, да, инвестиции, всякие разные государственные программы поддержки и прочее, прочее, прочее. Этот пузырь будет раздуваться, раздуваться, раздуваться, значит, денежки будут осваиваться, осваиваться. В какой-то момент, да, станет ясно, что на самом деле этот искусственный интеллект может вот то-то, то-то, а вот то-то, то-то, что ему там приписывали, он не может, или он там неэффективен, он просто не сможет, так сказать, на самом деле, значит, оправдать тех высоких, так сказать, ожиданий, которые на него возложили. Потому что явно совершенно сейчас есть такая ситуация завышенных ожиданий от этого искусственного интеллекта. Тем более, что вот опять послушайте Абю Джашманова, да, искусственный интеллект, по сути, как я и предполагал, не будучи вообще специалистом, но это просто компьютерная программа и больше ничего. И то, что называется сейчас искусственным интеллектом, на самом деле применялось даже в Советском Союзе и в 70-х еще годах, там, ну уж тем более в 80-х. И в других странах развитых тем более применялось. Ну, просто ни у кого не было, значит, такого термина, да, сейчас вот явно к этому подключились и политтехнологи, и маркетологи, и рекламщики, и всякие остальные, так сказать, пиарщики, и все остальное, и вот они крутят, вот этот пузырь, так сказать, да, вкачиваются бабки, вкачиваются, но в какой-то момент он все равно лопнет, и останется в сухом остатке только то, что действительно полезно, и что действительно работает. Вот, вопрос только в том, что параллельно могут выявиться огромное количество проблем и недостатков, которые сейчас видеть не хотят, потому что надо просто, ну, вкачивать деньги, вот, пузырь раздувается, да, но они все равно как-то, так сказать, ударит по нам, да, вот, и вот, собственно, это является моим главным беспокойством, да, в этом смысл. А так вот сейчас вот деньги, смотрите, чем сопровождается вот этот вот, шум про искусственный интеллект? Он сопровождается выделением денег. О, а это же вообще святое дело. Выделять деньги – святое дело. Я про это еще давно говорил, что вот как только у нас там появилась программа там по вот поддержке внедрения искусственного интеллекта везде, я говорил, ну, сейчас вот найдутся масса умельцев, всяких разных, которые скажут, вот это вот приделаем сюда, называем это искусственным интеллектом, как бы, и идем за дотациями. И я думаю, что этот процесс где-то уже происходит. Поэтому, конечно, здесь важен контроль не только с точки зрения тех проблем, которые он может тут, так сказать, принести, но и с точки зрения рационального расходования денег. Вот. Ну, а что касается конкретно вот этого вот какого-нибудь советника этого Министерства здравоохранения, я думаю, что тут даже и искусственный интеллект никакой не нужен, потому что это просто тупо, ну, как бы, подбор ответов, да, подбор ответов на вопросы, которые технически даже из себя ничего не представляют, вопрос только в том, как это, сложности технически не представляют, вопрос только в том, значит, как это все оформить, собственно говоря, и назвать. Другое дело, насколько это полезно. Вот тут вот есть тоже, как все врачи говорят, не занимайтесь самолечением. Здесь, хотя огромное количество людей давно уже занимается самолечением исключительно по интернету, да, вот, и у этого есть тоже очевидные побочные последствия. Здесь вот очень важно тоже не навредить, самое главное. Тут по поводу искусственного интеллекта, вашу точку зрения, кстати, разделяют американские зумеры. Это поколение людей, которые родились в первом десятилетии 21-го столетия. Ну, их зумерами называют. Вот. И Wall Street Journal пишет, издание, что среди такой вот молодежи новый тренд. Они хотят быть сантехниками, хотят быть электриками и отказываются от университета, потому что вот это поколение 20-летних разочаровалось в типичной карьерном пути. Они хотят реальную работу, где можно самим решать, что делать, как жить, а не проводить жизнь за монитором и ждать, когда начальник это оценит. И вот все чаще они ценят практические навыки, выше академических знаний, видя в работе руками большой спрос и больше возможностей рост. Это я про американскую молодежь говорю, не про нашу. Это я понял, да. Но, в принципе, и нашей молодежи я тоже бы это посоветовал, потому что, как я уже один раз рассуждал на эту тему, еще раз могу сказать, что, ну, такое происходит регулярно вот в жизни человечества по мере развития научно-технического прогресса. Вдруг начинают рисовать опять какие-то, так сказать, значит, такие якобы очень, значит, завлекательные перспективы перехода на новый технологический уровень счастья. Вот появились такие-то технологии, появились такие-то железки, так сказать, появились такие-то приборы. Вот, и это теперь совершенно другое. Мир теперь станет совершенно другим, люди будут совершенно другими, так сказать, счастье не за горами, важно только вот в ту сторону грести. Проходит какое-то время, значит, условно говоря, так сказать, в сухом остатке остается что-то, что действительно продолжает работать, остальное как дым рассеивается, счастья как не было, так и нет. Ну, точнее говоря, так сказать, нету эйфории по этому поводу, да. Поэтому, на мой взгляд, вообще в состоянии эйфории себя ни по какому поводу помещать не надо. Потому что любая эйфория, то есть любой такой необоснованный восторг или необоснованная радость, как бы, или завышенные ожидания, они чреваты разочарованием в той или иной степени, там, глубокими или жесткими, зависит от конкретной ситуации. Поэтому и здесь тоже, да, при всем при том, что не признавать новые технологии нельзя, Применять их, несомненно, так сказать, имеет смысл, но при этом не надо, так сказать, становиться жертвами иллюзий и вот очередных каких-то утопий по поводу того, что вот, ну вот все, теперь вот, вот сейчас все будут айтишниками, поэтому будет счастье. Вспомните, совсем не так давно у нас там все хотели быть юристами, экономистами, это в лучшем случае, до этого там бандитами, проститутками, и тоже все думали, что будет счастье, счастье не наступило. Я вас уверяю, что в случае с айтишниками будет совершенно та же самая ситуация. Айти-шмайти, так сказать, то есть все 5-10, рано или поздно окажется, что просто ну, не будет такого количества, так сказать, предложения на рынке труда для того, чтобы всех этих вот типа айтишников или даже псевдо-айтишников или людей, как бы получивших какие-то очень начальные, так сказать, навыки, называющих себя айтишниками, чтобы их всех трудоустроить, да еще трудоустроить так, чтобы они там безбедно жили, как бы замечательно существовали и так далее, и так далее. То есть тут опять во всем нужна такая вот золотая середина, вот, а какие-то при этом всегда были, есть остаются сферы деятельности в нашей жизни, которые никуда не исчезнут. Ну, например, сантехники в том числе. Ну, пока их не заменят роботами, в чем я сильно сомневаюсь. Да, но электриков тоже сложно заменить. Вполне возможно, молодежь как раз и думает, нас пугают, что искусственный интеллект займет места там программистов, бухгалтеров, всех разгонит. Мы будем работать руками, и будет у нас цель в жизни, да, сами будем решать, как жить. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 221 тысяча подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ+». Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.